307. Май. 15. Матерь Агни-йоги. А во тьме внешней будет плач и скрежет зубовный. Потому дается надежда на иное будущее. Мировое безумие умножается стремительно. Можно ли жить, питаясь теми ужасами, которые происходят в мире, потому устремляет учитель сознание в сферы иные, куда не достигают дисгармоничные вихри нижних слоев. Как красиво прошел гуру свой земной путь, как пламенно звучало вокруг него зовущее будущее, и как вдохновляло оно не только его самого, но и всех, кто входил в соприкосновение с ним и мог созвучать с ним в устремлении. Живите и вы пламенной надеждой на то, что новое небо и новая земля, сужденные людям, станут действительностью для человечества, ибо истинно этому быть надлежит.